У сплоток работали преимущественно женщины. Они загружали сплотки камнями. Здесь Юра снова увидел Женю. Она носила камни и, поребячьи растопырив пальцы, шла обратно. Сразу вспомнился Малтан. И это, пожалуй, единственное, что сохранилось в ней с тех пор. Он подошел к ней и тихо сказал: «Если бы я мог, то, пожалуй, поколотил бы», — засмеялась она. «Ты слишком хрупкая, сломаешься». «А для другого?» — лукаво сощурилась она и покраснела. Смутился и Юра. К ним подбежала Татьяна. «Все закрепили, унесло только несколько пролетов. Завтра можно снова работать». «Я так боялась», — говорила она, устало опускаясь на землю. Аленчик не подвел. Все цело до последней банки консервов. На дороге показалась группа рабочих. Они устало брели в поселок. Значит, на верхнем участке тоже все хорошо. Солнце уже снова грело. Тайга после дождя сразу зазеленела. За отвалами протяжно загудел экскаватор. Он извещал об окончании чрезвычайного положения на прииске. Снова установились солнечные дни. Август ласкал мягкими тихими вечерами. Прииск был накануне завершения годового плана по золоту. Парни ушли в поселок, а Юра задержался на приборе. Еще немного, и можно будет бригаду отправлять в Аратукан. Скоро зима, а к ней следует хорошо подготовиться. Он вымылся ключевой водой и зашагал к прииску. На душе было празднично. Поработали здорово. Пятилетка за сезон стала передовым прииском Дальстроя. Из кустов шумом вырвался молодой выводок черков и, сделав круг, опустился в небольшую лужу рядом с тропинкой. Ну, не дурни, уселись рядом с дорогой и застыли, как чучело. Обмануть думают, а глаза, как пуговки. «Эх вы, глупышки, допрыгайтесь и угодите в котелок!» Юра схватил галыш и швырнул в лужу. Оглашая воздух обиженным посвистыванием, утки низко полетели по долине. «Обиделись! Отчего? Спасибо должны сказать!» У конторы Юра увидел большую толпу. На крыльце руководители прииска и Дымнов. Он энергично размахивал руками и что-то говорил. «Митинг!» — догадался Юра. «Что бы могло случиться?» Люди слушают молча, лица гневные, суровые. Голос секретаря парткома звучит резко. «Раскрыто змеиное гнездо объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра. На карту ставилась не только жизнь руководителей партии и правительства, но всего нашего государства, его народа». Кулак Дымнова как будто заколачивал гвозди в самое сердце. «Страшная ненависть охватила весь советский народ. Вся страна шлет волны гнева и возмущения в судебный зал. Никому не отдадим ни пяди наших завоеваний. Еще теснее сплотимся вокруг партии и ее вождя. Смерть предателям! Расстрел изменникам народа! Смерть! Смерть! Смерть!» — гудит толпа, заглушая голос оратора. Это приговор. Это голос народа. Юра протиснулся вперед. Один за другим поднимаются на крыльцо инженеры, рабочие, домашние хозяйки. Звучат клятвы верности партии и делу социализма. Юра говорил горячо, пылко. «Конец беспечности и благодушию. Клянусь всем, что у меня есть, верности партии и непримиримости к врагам. Присоединяю свой голос к требованию народа. Требую расстрела предателей». Он повернулся к секретарю парткома. «Я прошу при возобновлении приема в партию рассмотреть мое заявление первым». «Комитет комсомола на подлое предательство отвечает комсомольской стахановской вахтой. Все в забой! Укрепим золотыми запасами наше советское государство!» — кричит Татьяна. Люди потрясены. Все кажется чудовищным. После митинга еще долго стоят, растерянные и возмущенные. Республика на пороге великих успехов –